Морис Лахи, граф Булу, беглый аристократ из Лютеции. Человек, который спутался с рыжеволосой иностранкой. Я не особо искушен в политике, скорее уж наоборот. Не по моему полету сии воздуси. Однако кое-какое представление о соку, в котором варится наша аристократия, имею. Частью из газет, читать которой меня приохотил изначально против воли Сет Слотер, а частью из посещений клубов Нобелей, где мне случается вертеться под видом самодеятельного провинциального дворянчика, прибывшего покорять метрополию. Такие визиты способствуют лучшему пониманию жизни светского общества, блистательного и проклятого, что в свою очередь помогает точнее выбирать, пусть не из самого жирного, но достаточно откормленного петушка, которого можно потом прижать так, чтобы со страху снес пару золотых яичек, как бы это ни было противно его природе. Так вот, не шибко разбираюсь в политике, о графе Лахи я, тем не менее, кое-что слышал. Обвиненный властями республики в симпатиях к тамошним роялистам, вечно лелеющим замыслы о реставрации монархии, Морис Лахи 2 года назад бежал в блистательные проклятые, предусмотрительно прихватив с собой изрядный архив тайной переписки с лютецианской знатью и отдельными членами правительства. Приторговывая чужими секретами и дипломатическими тайнами, сия тряпичная голова неплохо обустроилась в Уре, а приятная наружность, живость ума и природное обаяние позволили графу в короткое время стать заметной и популярной персоной в обществе. Болтали о том, что свою роль сыграла личная симпатия герцога Хорина, регента при нашем несовершеннолетнем величестве Джордане III. И вдруг этот балагур, живчик и гедонист пропадает из всеобщего поля зрения, не покидая Ура, но целыми днями затворничая у себя дома, куда, вот ведь странность, привозит невеселых девиц с заведением мамаши Ло и даже недорогущих чудодеек с улицы чувственных наслаждений, что было бы логично, учитывая нескромные аппетиты тряпичноголового, но, например, госпожу Брин, известнейшую модистку-белошвейку, в чьих нарядах щеголяет немало благородных дам, или госпожу Роуз Киплин, с чьим мнением относительно духов считаются самые известные парфюмерные лавки. Странно, не так ли? О рыжей женщине, живущей в доме Лахи, внятных слухов пока не было, но мне они и не требовались. Потолкавшись среди слуг, я отыскал мелкого торговца, который последние несколько месяцев ежеутренне поставлял к столу Лахи свежие фрукты и овощи, и он подтвердил, будто краем глаза видел в доме рыжую женщину. До таких статей, что пришлось крышкой от кастрюли конфуз прикрывать. В нехитрое описание бедняга вложил все отмеренные ему небесами художественные способности. Сиськи — во! Губищи — во! Своей правдой о рыжей подстилке страшным шепотом поделилась со мной за пару флоринов и пожилая Мегера с кухни Лахи, лично выбиравшаяся на рынок отобрать рыбу и птицу. Такие вещи никому доверять нельзя. Оказывается, распутная красноголовая потаскуха затеяла не иначе, как уморить несчастного графа, катаясь на нем чаще, чем грум из гильдии перевозчиков на своем экипаже, и даже ночи не дожидается бесстыдницы. Прежде чем бежать с известием об успехе Кальвади, я предпочел получить подтверждение собственными глазами. С этой целью пришлось переодеться в краденую ливрею и, выдавая себя за прислугу, пробраться в район Золотые холмы, где обустроился граф. А уж там, спрятавшись в маленькой, но тенистой аллее неподалеку от арендуемого Лахи и особняка, просидеть несколько часов в засаде с подзорной трубой, наведенной на окна. Удача мне улыбнулась, и я увидел девицу трижды. Лица, правда, разглядеть не удалось, но это и не важно, ведь я все равно не видел его прежде, а Федерико Альвадо портретом не озаботился. Зато волосы, яркие, блестящие, словно сотканные из свежепротянутой медной проволоки, не узнать было нельзя. Они мелькали в чисто вымытых стеклах с полохом пламени и красного золота. Она, мать ее, так до розеток. Молодец, кот, заслужил свой кувшин сметанки. Правда, вспыхнувшая на первых порах радость принялась стремительно увядать. Едва я приступил к обдумыванию плана по экспроприации шкатулки. Да, нашел. А дальше? То есть я, конечно, заранее брал в расчет тот факт, что ведьма не будет прятаться в трущобах блистательного и проклятого. Или среди своих собратьев по колдовскому ремеслу где-нибудь в аптечном переулке, а предпочтет в качестве укрытия особняк богатого и знатного Нобеля. Пробраться куда будет не так просто. Но кто ж знал, что пресловутый Нобель окажется не просто богат и знатен, но богат и знатен настолько, чтобы позволить себе апартаменты в Золотых холмах. Это открытие само по себе усложняло задачу десятикратно. Попасть в Золотые холмы для простого смертного, в чьих жилах не течет голубая кровь, или кровь простая, но резко прибавившая в качестве, благодаря капле чернил и кляксе сургуча на бумажке, подтверждающей предоставление титула, уже сложность. Исключение только для тех, кто принадлежит к личной челяди, либо имеет особые пропуска. Район отрезан от прочего города рукотворной рекой, мосты через которые охраняют не стражи и даже не псы правосудия, но мушкетеры короны, щеголяющие в своих изумрудно-зеленых мундирах. И это только начало сложностей. Холмы, строго говоря, даже не часть Ура, а скорее отдельный город-остров, предназначенный только для знати, а в землях для избранных все обустроено так, чтобы все это понимали и чувствовали. Данный район образовался, когда королевская резиденция была перенесена из центра Блистательного и Проклятого в нынешние монаршие чертоги, гигантский дворец, прилепившийся к крутому гранитному кряжу, что грозно нависает над Северным морем. Свободные земли между чертогами и городом тогда же были реквизированы в собственность короны и в дальнейшем использованы тароватыми и сообразительными мажордомами их величеств с умом и немалой для казны, а где и своего кошелька выгодой. Для начала холмы отделили от прочего Ура искусственной рекой, получившей имя канала Веспина, в честь ее создателя, архитектора и инженера Вейлана Веспина. В народе, правда, закрепилось другое название – канал 500 утопленников, по числу погибших рабочих, утонувших в жидкой грязи, когда дамбу прорвало прежде, чем были завершены работы по углублению русла и облицовке берегов габионами. По сей день поговаривают, будто большую часть погибших потом извлекли из земли и все-таки заставили закончить начатое при помощи блеклых пастырей, бродячих некромантов, использующих мертвецов в качестве дармовой рабочей силы. Не знаю, насколько это утверждение соответствует истине, ведь происходило все давно, еще до династии правящих ныне лотарей, но гибель множества рабочих – исторический факт. Так или иначе, когда со строительством канала было закончено, образовался небольшой полуостров в форме острова Клина, выдающегося в море, на кончике которого громоздились монаршие чертоги, надежно защищенные от всех угроз, включая свирепые северные ветра, гранитной скалой, а основанием являлась слегка изогнутая линия искусственной реки. Земли этого полуострова были напластаны королевскими мажордомами на несколько десятков участков и сдавались в аренду, но никогда не продавались, либо предоставлялись в пользование лишь самым благородным нобелям Блистательного и Проклятого, снискавшим благодарность короны своей верной службой. На этих наделах уранийские аристократы, кичащиеся близостью ко двору, тут же принялись строить свои особняки и резиденции, щеголяя друг перед другом достатком и возможностями. По мере того, как королевская казна испытывала недостаток в средствах, участки дробились, а особняки счастливчиков мельчали, но множились, тесня друг друга. Так что со временем золотые холмы из богатых предместий превратились в полноценный жилой район, просто обжитый одной только знатью. А поскольку теснота тесноте рознь, здесь по-прежнему сохранились небольшие сады и даже маленькие парки. Широкие улицы обрамляли аккуратно подстриженные аллеи, вдоль которых время от времени вышагивали патрули королевских мушкетеров, а когда и бойцов частных дружин, важно выставляющих на обозрение стигмы своих хозяев, нашитые на камзолы. Я все так хорошо знаю, потому что прежде сам несколько раз бывал в холмах по мелким надобностям и разным заданиям, пробираясь, как правило, через мост слуг, самые дальние из ажурных инженерных конструкций, пересекавших канал, по которому в золотые холмы попадала челядь, обслуживающая многочисленных графьев да баронов. Не сами же они будут за собой постель прибирать и горшки выносить. Исходя из нынешних обстоятельств, хуже всего для меня было то, что промышлять кражами да грабежами в золотых холмах не дозволялось никому, без ведома на то гильдии ночных ангелов. Последняя либо промышляла сама, либо не гнушалась брать со спесивой аристократии звонкую монету за предоставление определенных гарантий безопасности и сохранности. Иногда, в назидание строптивым, сюда могли запустить и стороннюю компанию воришек или взломщиков, дабы они пощипали тех, кто платить отказывался, надеясь на верность слуг, личную дружину и мушкетеров короны. А только без индульгенции не от святых отцов, но от пальцев гильдии на такой грех решаться не стоило. Человека, совершившего здесь несанкционированное преступление, будут искать не только стражники, но и люди, куда менее дружные с законом. И уж будьте покойны, любой приговор, выскочивший из-под молотка судьи в палатах правосудия, будет казаться мягким по сравнению с тем, что могут сотворить ночные ангелы в особых тайных комнатах с толстыми стенами, увешанными разными железными, кожаными и деревянными приспособлениями, иной раз столь затейливыми с виду, что догадки об их назначении пугают до того, как становится понятен принцип действия. Альвада же, напомню, с гильдией вступать в контакт не собирался, за что и платил пугающе щедро, так что вопрос об индульгенциях не стоял, а потом не в тех я отношениях с ангелами, чтобы идти на поклон. Отсюда вывод, надо или отказываться, или повышать ставки, идя на немалый риск. Любой смышленый малый выбрал бы первое, но, увы, споре золота со здравым смыслом, развернувшимся внутри моей головы, безусловную победу держал презренный металл. В результате остаток дня и всю ночь я потратил на то, чтобы присмотреться к особняку Лохи, гадая, как же в него половчее пробраться, чтобы стащить таинственную шкатулку. Увы, чем дольше я смотрел, то прохаживаясь вдоль стен, изображая лакея, посланного с поручением, то прячась в аллее, то забираясь на подходящее дерево, чтобы обеспечить себе лучший обзор, тем грустнее мне становилось. Пробраться в дом невидимой тени не представлялось возможным. Я все-таки не принц воров, как Джад Слотер. Днем в имении тряпичноголового графа крутилось слишком много слуг, и далеко не все из них покидали его вечером, отправляясь домой через одноименный мост. Кроме того, на ночь в небольшой двор, большая часть которого была занята затейливой мозаикой из хитро высаженных и еще хитрее выстриженных кустов, выпускали двух здоровенных псин. Злобные слюнявые создания неутомимо кружили в границах своих владений, похожие со стороны на пару касаток, выслеживающих добычу. Иногда то один, то другой пес ложился и, казалось, надолго засыпал. Но через стекла трубы я видел, как чутко двигаются уши, карауля чужие звуки, обученные вышкаленные твари. И еще несколько раз за ночь во двор выходил крепкого вида мужик, на плече которого привычно, этак по-солдатски, висело внушительных размеров ружье. Трепля псов по загривкам, он привычным порядком обходил двор по периметру и удалялся соснуть еще часок-другой, по истечении которых снова появлялся с обходом. Пожалуй, поодиночке я мог бы управиться и с псами, и с ночным сторожем, или кто он там был, но втроем они превращались в задачу неодолимую. Двор же был слишком мал, чтобы нам всем разминуться. Кроме того, не стоило забывать, что в доме жила ведьма, которая, помня о своих проказах на островах, наверняка заботилась такой малостью, как охранные чары, не говоря уже о чарах, скажем так, прикладного характера, способных поменять голову с задницы или сотворить еще чего непотребное и решительно моей натуре противное. А такие чары запросто могли пойти в ход, если разбудить ее ненароком. Я вернулся к особняку и на следующую ночь. А днем, соснув часов-другой, чтобы никого не пугать красными глазами и осунувшись в физиономии, аккуратно подергал слуг на предмет вакансии в доме графа, но, увы, безрезультатно. Результат наблюдения оказался тот же. Незаметно до одному не пробраться. Сам дом графа при этом не выглядел неприступной крепостью. Снова и снова скользил я по его углам и контурам, взглядом, усиленным хитрой комбинацией линз и трубок, выискивая уязвимые места и находя их, но упорно не понимая, как подобраться к ним в обход псов и сторожа. Основное здание, похожее по форме на половинку подковы, казалось неожиданно высоким. Хоть и насчитывало всего два этажа, оно стояло на добротном фундаменте из красного кирпича, последние два ряда которых, выглядывая из земли, очерчивали четкий контур дома. Сверху черепичная крыша, какую было бы нетрудно разобрать. Да только одна незадача, пойди попади туда. Можно, конечно, попытаться воспользоваться заклинанием левитации или даже телепортироваться. Однако такая мощная магия в качестве скрученных заклинаний не продается. А привлекать к делу толкового колдуна значит оставить жирный след, как для стражей, так и для гильдии, которые непременно кинутся искать взломщика. Да и не прокатит в золотых холмах серьезная магия, здесь слишком много защитных глифов, установленных для вязчего покоя знати заклинателями из колдовского ковена Ура, которые уж точно свой хлеб зря не едят. Имелось также изрядное количество окон, соблазнительно доступных для грабителя, несмотря на наличие ставен, а также роскошное крыльцо парадного входа с фиглярским фронтоном над ним, интересным в качестве подспорья для проникновения на верхние балконы. Только как к ним пробраться, когда внутри псарь с собаками? Во дворе наличествовали стыдливо спрятавшиеся за фасадом хозяйственные постройки и пара беседок, за которыми можно укрыться от сторожа, но наличие специально натасканных зверюк сводило эти преимущества на нет. Как я ни крутил, ни прикидывал, а исход одиночной ночной миссии по экспроприации вожделенной шкатулки – сводился к одному – повяжут. И это в лучшем случае. В худшем собаки поотрывают все причиндалы, либо ведьма превратит в лягушку и в этой же черной коробочке будет держать, пока не наскучит, вместе с... ну, вместе с чем-то там. А что, если я буду не один? На следующее утро я встретился со своим нанимателем и изложил ему план, простой и дерзкий, в духе мальчишки из трущоб, который сложными ходами не заморачивается, предпочитая полагаться на удачу, легкую руку и быстрые ноги. Федерико Альвадо, как его там, по привычке долго тер свой длинный нос, а потом согласился. Правда, с оговоркой, его люди со мной в особняк не пойдут. Нельзя, чтобы след даже тонкой ниточкой вел на острова, витиевато выразился Тага. Чего-то в этом роде я и ожидал. «Тогда и у меня дополнительные условия, мессир Альвадо», — сказал я. Лицо охотника на ведьм передернуло гримаса раздражения, но он быстро справился с собой. «Надеюсь, оно не кардинально меняет условия нашего договора». Зависит от того, как посмотреть. Излагайте, сеньор Кот. Мои парни тоже не будут участвовать в этом деле. Я — да, но не они, — твердо заявил я. Когда мы оговаривали детали предстоящей работы, я понятия не имел, что ваша ведьма нашла приют под крылом одного из сильных мира сего. Граф Лохии, пусть и лютицианец по происхождению, однако за последние 2 года набрал в Уре немалую силу. Ему доверяет даже регент Хорин, который числит графа среди своих фаворитов. Полагаю, это способ натянуть нос республики и получить доступ к контактам Лохии среди роялистов для всяких политических игр. Но не суть важно. Важно, что за эту тряпичную голову с гарантией впряжется второй департамент. Что, простите? Какую голову? А, ну, тряпичная голова, несколько смутился я. Так в Уре принято называть республиканцев за их странную моду. Все эти их букли, напудренные парики, какие носят не только женщины, но и мужчины. И даже солдаты в армии, как я слышал. «Можно не продолжать», — понимающе усмехнулся Альвада. «Слава богу, нас, островитян, вы называете Тага, всего лишь потому, что вам просто лень выговаривать слово «Сантаг» целиком. Кстати, если вас когда-нибудь занесет в Ходрит, сеньор Кот, спросите, почему уранийцев у нас кличут моченогими». «Моченогие? Чертовы Тага! Если мы покончили с народными прозвищами, давайте вернемся к нашей проблеме», — проворчал я. «Суть я уже понял». «Да, суть не хитра. Если все вдруг сорвется, я не хочу, чтобы моими мальчишками украшали дыбы в комнатах дознавателей. А это значит, что за шкатулкой я отправлюсь с вами или с вашими людьми, потому что одному там не светит. Это невозможно, как я уже сказал. Значит, это должны быть люди со стороны. И найти их все равно придется вам, поскольку любые мои действия по поиску наемников могут привлечь внимание той же гильдии. Она ведь еще в Золотых Холмах бедокурить. Нет нужды говорить, что и вам следует соблюдать осторожность и не привлекать лишнего внимания. Альвада хмыкнул и несколько раз прошелся мимо меня туда-обратно. Затем он остановился и, стрельнув в меня своими глазками-пулями, выдал. И это решаемая задача. Сколько людей вам потребуется в помощь? 2? Как минимум 4. Я куплю их вам. Мы встретились через 2 суток, очередной темной ночью, казалось, созданной специально для грязных делишек из тех, что отягощают совесть, а если повезет, то и карманы. «Это здесь», — сказал Федерико Альвада, толкая дверь, сколоченную из старых рассохшихся досок. «Когда я говорил, постарайтесь не привлекать внимания, то не ожидал, что вы воспримете все так буквально», — пробормотал я, следуя за ним внутрь уродливого ветхого дома, от которого буквально несло плесенью и тленом. Место нашей встречи стали трущобы на южной окраине города, известные как «Чертов котел», самый нищий, убогий и гнусный район во всем блистательном и проклятом. А поскольку наш город всегда двойственен в своей природе, и величайший в нем легко уживается с нижайшим, то, полагаю, «Чертов котел» имеет полное право и вовсе претендовать на звание худшей клоаки в мире. Люди, которым повезло родиться и жить в других частях Ура, шутят, будто здесь могут ограбить даже нищего, если тот случайно забредет сюда с другой улицы, потому что даже его лохмотья окажутся слишком хороши для местных обитателей. Увы, доля правды здесь такова, что, собственно, шутки места не остается. В «Чертовом котле» варятся все возможные человеческие пороки, густо замешанные на прозрачном бульоне из нищеты и безнадежности. Сказать по правде, даже мне, сироте, с измальства росшему на улицах, было крепко не по себе пробираться к месту встречи по узким закоулкам, где нож под ребра могли пихнуть, просто высунув руку из окна, или какой щели, для виду прикрытой доской. А еще бы не трусить по-мелкому, когда один, да с объемистым сверком из парусины, стянутой веревками на манер здоровенной торбы за плечами. Прям не грозный помойный кот, король Аракан Тизис, а ходячий подарок с надписью во всю спину «Лупи и бери». Слева на поясе у меня висел верный коготь, острый как бритва-нож с кривым лезвием, не раз бывавшим в деле. А справа я прицепил отличный, хорошо смазанный и тщательно снаряженный пистолет. Только вот даже их тяжесть не успокаивала, скорее наоборот. В «Чертовом котле» человеку с ножом могли перерезать глотку ради этого самого ножа. Обитатели этой дыры, проклятые небесами и забытые преисподней, привычно прятались по своим хибарам и лачугам, предпочитая не казать без нужды носа наружу, однако я чувствовал на себе их взгляды. Пару раз двери со скрипом распахивались, и за мной начинали красться тощие оборванные фигуры, но затем, здраво оценив свои силы, преследователи отставали, может, за тем, чтобы собраться в кучу для надежности. Один раз из ветхого дома, сколоченного из всевозможного мусора, точно курятник какой, выбежал полуголый черный от копоти ребенок. Его тут же догнало существо неопределенного пола, в каком и не опознать, мать это или отец, схватила, прижала к груди и уволокло от греха подальше. От греха. Осознавали ли те, кто родился на дне чертового котла, вообще смысл этого слова, ставшего сутью их жизни? Говорят, здесь рождались целые поколения, ни разу не покидавшие границ своего района. Сюда практически не забредала стража, и даже не заезжали телеги мусорного патруля, собирающие трупы с улиц города во избежание болезней и спонтанной анимации. Не скрою, я облегченно вздохнул, когда наконец добрался до одного из доходных домов Берилла, где меня дожидался Альвада. Островитянин, надо сказать, прекрасно освоился в городе, ориентируясь в помойках блистательного и проклятого не хуже, чем в любимых борделях Ходрида. Вот кто ему только посоветовал сюда лезть. Доходными домами в чертовом квартале именовали, неоправданно звучно для их облика, несколько одно- и двухэтажных деревянных развалюх, которые, впрочем, на фоне прочих сооружений чертового котла могли сойти за истинные хоромы. Дома были разбросаны в разных местах района, но имели одного хозяина, одно назначение и даже что-то похожее на одинаковые вывески. Все они принадлежали ушлому малому, собственно и носившему имя Берилл, который ухитрился, подобно тому петуху из поговорки, выцарапать жемчужину, копаясь в навозной куче. Дерьма, конечно, тоже наклеваться пришлось, но что поделаешь. Не всем везет родиться с серебряной ложкой во рту. С умом используя, скажем так, все сомнительные особенности и, казалось бы, отсутствующие выгоды окружения, Берилл ухитрился превратить кучу гнилых досок, на которые никто, за исключением черни из чертового котла, и не позарился бы, в неплохой источник прибыли. Тут все дело в подходе. Сии доходные дома снимали вовсе не для того, чтобы скоротать ночку-другую в компании пары сотен клопов. Нормальных постояльцев чертов котел не затянешь, а у местных жителей лишние монетки отродясь не водилось. Так что Берилл промышлял тем, что продавал своим клиентам кое-что иное – конфиденциальность. Люди, которые хотели между собой встретиться без лишних глаз, чтобы обтяпать темное дельце, обменять ворованное на награбленное, и наоборот, платили за аренду этих домов и могли быть уверенными, что любые случайные и незапланированные визиты исключены. Они спокойно входили в хоромы Берилла, спокойно проворачивали дела и также спокойно покидали их, чтобы разойтись по сторонам, унося с собой свои секреты и тайны. Городская стража и даже псы правосудия, как я уже говорил, в чертов котел просто не совались. Случайные люди тем более не забредали, а местные троглодиты, которым Берилл, прозванный, кстати, за глаза Тишок, платил вином и медиками, отваживали всех, кто приглашение не получил, вполне справляясь с ролью стражи. Приглашения, кстати, имели необычную форму. Их надевали на лицо или на голову. И более всего они напоминали карнавальные маски с уродливыми носами, париками и прочими безумными атрибутами. Мне нынче еще повезло. Маска оказалась простым лоскутом кожи, с нарисованными глазами в пол лица. Альваде люди Тишка, занимавшиеся организацией встречи, выдали, к примеру, нечто, пародирующее птичью голову с длинным и криво изогнутым клювом, за который приходилось постоянно держаться, чтобы маска не съехала с головы, закрывая глаза. Возле дома никого не было, если не считать верзилы в черной куртке, который караулил возле дверей и, едва опознав маски, коротко поклонился и исчез. Не сомневаюсь, за домом продолжали присматривать, но только издалека. Берилл Тишок продавал свои услуги с гарантией. Войдя внутрь дома, Альвада огляделся, снял со стены лампу и повел меня по узкому, точно кишка, коридору, едва не царапая стены своим птичьим носом. Пройдя несколько шагов, мы оказались в комнате, которую тускло освещал фонарь, стоявший на колченогом столике в углу. Здесь же находилось четверо мрачных типов. По физиономиям, по манере держаться, да по повадкам которых было сразу видно, они из той породы, что совесть зубной болью путает. Им также выдали маски, чтобы они могли войти в доходный дом Берилла, но, как и было условлено заранее, все четверо свои сняли. Скрытыми лица остались только у нас с Альвадой. «Откуда эти люди?» – спросил я у Альвады, останавливаясь у входа в комнату и снимая с плеча тяжелый, перетянутый веревкой сверток и ставя его на пол. Приглушенно звякнуло железо. «Где вы их нашли?» Учитывая усилия, которые приложил островитянин, чтобы обеспечить конфиденциальность, эти вопросы не имели смысла, и ждать на него сколь-нибудь внятного ответа было бы странно. Да я и не ждал, поскольку спрашивал лишь за тем, чтобы просто потянуть время, пока глаза привыкнут к тусклому освещению и смогут хорошенько разглядеть всех четверых. Были они одеты невзрачно, но потому и неприметно, в шляпах с обвисшими от времени полями, драных плащах и поношенных ботинках. Однако ж каждый при этом перепоясан насаленными ремнями, с которых свисали шпаги и иные инструменты ремесла, спроектированные с одним расчетом – ранить да калечить. На какого из четверых не взгляни, сразу ясно, кто перед тобой. Мастера грязных драк, отпетые душегубы, безжалостные головорезы, одним словом, уличные волки, блистательного и проклятого. Таких в Уре всегда хватало. Наемные бритеры из числа вышедших со службы солдат, списанных с кораблей моряков или просто ублюдки, ничему в жизни не обучившиеся, кроме как искусству в людях дырки проделывать. Достойные негодяи. Я и сам, сказать по чести, недалеко от таких ушел. Альвада небрежно дернул плечом. Они те, кто не знают ни меня, ни вас, что всех вполне устраивает, остальное не важно. Все, что они должны сделать, помочь вам выполнить задание, после чего получат очень щедрую оплату и исчезнут из Ура. И как надолго они исчезнут? Понизив голос, спросил я, втайне гадая, не назначил ли сеньор Альвада исчезновение мне с маму. Например, на дне канала Веспина с выпотрошенным брюхом, чтобы тело изнутри газами не раздувало, и здоровенным камнем, привязанным к ногам. Есть тайны, которые не любят даже малознающих свидетелей. «Не надо считать меня кровожаднее, чем я есть, сеньор Кот», — рассмеялся Альвада. «Эти люди исчезнут на несколько недель, а лучше месяцев. Денег, которые они получат, хватит прокатиться с экскурсией по всему протекторату, блистательного и проклятого, меняя женщин на каждой остановке. А вот вам бы исчезать я как раз не советовал. Вы фигура чуть более заметная. За вами присматривают и гильдии, и второй департамент. Так что ваши исчезновения вполне могут связать с планируемым предприятием. Когда все будет закончено, оставайтесь на виду, живите обычной жизнью, как будто ничего не произошло. Да, и наберитесь терпения, чтобы не сорить первое время деньгами». «А я разве в чем-то таком участвую?» — вяло пошутил я. Шутка была избитой, и Альвада ограничился неискренней полуулыбкой из-под кривого клюва. Вот-вот. Я поднял руку и проверил, прочно ли держится маска. Светить лицо перед незнамо кем не хотелось, по крайней мере, пока не буду убежден, что никого из четырех я действительно не знаю и даже случайно не пересекался. Опасения оказались излишними. Лица, как одно незнакомое, смазанное, похожее за счет той незримой, различимой лишь внутренним взором печати, которую накладывает одинаковое ремесло. Выделялся среди прочих в этой компании лишь один, долговязый и нескладный, точно журавль. Остальные же со стороны казались самыми обычными негодяями, как их в Уре пруд пруди. А один так и вовсе терялся на фоне товарищей, невысокий, с серым лицом, таким невыразительным и неприметным, что, отведи взгляд на минуту, забудешь, как выглядел. Подходящее роду занятие лицо. Хорошо, я готов поговорить с ними. Не знаю, какие выдали распоряжения, когда платили задаток, но пока мы будем шуровать в золотых холмах, я хочу быть уверенным, что весь квартет пляшет под мою мелодию. Произнося последние слова, я слегка повысил голос, чтобы они долетели до наемников. Им-то тирада, собственно, адресовалась. «Не извольте волноваться на этот счет», — в тон ответил Альвада. «Они в вашем полном подчинении, сеньор Кот. За те деньги, которые я им плачу, эти головорезы будут слушаться даже ребенка, болтающего ногами на горшке. Если в конце он хотел намекнуть, пошутить про мой возраст, вышло на редкость неудачно». Раздраженно зыркнув в сторону Тага, я направился к его людям, нарочито задев плечом длинный нос клюв и своротив маску на бок. «К моим людям, если быть точным». «Доброй ночи, господа», — сказал я, прикасаясь пальцами к полям шляпы. Трое промолчали, ограничившись кивками, а третий, тот, что длинный, оказавшись еще и рябым, точно нарыли горох, молотили, не впопад брякнул. «И тебе не кашлять, мессир. Перейдем сразу к делу. Меня не интересуют ваши имена и род деятельности, помимо того, чем вы занимаетесь ночью», — игнорируя его грубость, произнес я. «Хочу услышать одно. Все ли согласны с тем, что во время дела слушают только меня?» Без разговоров, без вопросов, без пререканий. Кто не согласен, должен прямо сейчас покинуть этот дом. Если твой дружок еще по сотне монет накинет, мы вам, молодой господин, еще и маршальский жезл соорудим. Хрипло хохотнул один из наемников. Это был тот, что с серым лицом, неприметный, как я уже говорил. Однако же при двух клинках, на левом бедре шпага, за пояс заткнут длинный кинжал Дага. Судя по выправке, он вполне мог оказаться отставным солдатом. «Только в задницу целовать не проси, мы по другим делам специалисты», — вставил Длинный. Не знаю, каковы они в деле, но перед нанимателями не тушевались и за словом в карман не лезли, а это не самый плохой признак. По крайней мере, не трусы. Альвада молчал, не мешая мне самому поставить себя в этой компании. Он знал ту же нехитрую истину, что и я. Золото покупает людей, но не может купить их уважение. А иногда для успеха оно как раз может и потребоваться. «Дело серьезное, мессиры», — сказал я. Мелочь за берегом канала 500 утопленников не работает, только гильдия. Многие из тамошних нобелей платят ангелам за спокойный сон и безопасность своих ценностей. И человек, являющийся нашей целью, не исключение. А это значит, когда все закончится, нас будут искать не только псы правосудия, но и пальцы гильдии. А потому никаких имен, прозвищ и даже голоса без нужды не подавайте. И если вдруг кого зацепят, не уходите, пока тщательно не сотрете кровь. Я думаю, нет нужды напоминать, что во втором департаменте констеблями служат вампиры. А эти твари способны напасть на след человека, лизнув одну каплю крови. Понятно? А четверо при таких раскладах не маловато будет? — спросил Длинный. Пятеро. Я отбросил край плаща и показал рукоять когтя. Длинный одобрительно оскалился из-под пушистых усов. «Пусть пятеро», — примирительно сказал он. «Только нынче у многих нобелей на содержании личной дружины. У тех, кто богат, бывает подюжнее человек за раз, даже более. Есть гарантии, что в доме нас не будет ждать наш же брат, только на прикорме. Я к тому, что даже если сладим, ну то есть когда сладим со всеми, шума будет». Разумное замечание. И этот родом не из Ура, и к нашим порядкам еще толком не привык. Я следил за его домом две ночи, дружины нет. Внутри только прислуга, большей частью женщины. Основная проблема – собаки и псарь. Собаки? Собаки – дело хреновое, – пробормотал невзрачный наемник, и двое рядом с ним согласно загудели. Иной пес человека стоит. А торнийский оттав так и двух за раз. А совсем по-тихому никак. Прокрасться, взять, что велено, и уйти, чтоб без бряцания шпагами. «А на кой тогда вы бы мне сдались?» – рассмеялся я. «Хорошие деньги требуют хорошей работы, так что придется повозиться. Вы же, судя по статям, все больше мастера шпагами да ножичками работать, а не отмычками в замках ковыряться». «И то правда», – согласился неприметный, – «но с собаками будет хлопотно. Шпага против собаки не лучшее оружие. А начнем стрелять, переполошим все холмы, и тогда нагрянут псы двуногие. А вот с ними лучше не завязываться, ни впятером, ни целой дружиной». Поэтому никаких пистолетов. Тоном, не терпящим возражений, заявил я. Головорезы было заворчали, но Длинный, смекнув, что за моими словами кроется определенная недоговоренность, шикнул на них. Как раз на этот случай я пришел не с пустыми руками, мессиры. Я сделал наемникам знак следовать за собой и вернулся к свертку, оставленному в начале комнаты. Здесь неприметный, дождавшись приглашающего жеста, опустился на колено и, не тратя время на узлы, быстро перерезал веревки, стягивающие кусок толстой грубой парусины. Подгоняемым любопытством он торопливо развернул ткань и с довольным ворчанием выпрямился. Внутри свертка оказались нехитрые орудия убийства. Два охотничьих самострела с упорами для взвода с ноги, связка коротких толстых стрел, а также пара коротких пик с длинными листовидными наконечниками, к нижней части которых были приварены поперечные полосы железа, превращавшие оружие в подобие охотничьих рогатин. Снаряжение скорее для егеря, чем для грабителя. Псов двое, этого хватит, чтобы управиться с обоями. А я думал, будет что-то интересное. Не скрывая разочарования, протянул Длинный. К примеру, я слышал, будто есть особый анчинский порошок из лепестков бурого лотоса. Достаточно бросить его в морду самому злющему псу, и он сразу упадет замертво. А если сам ненароком вдохнешь, или ветер подхватит да в лицо бросит, упадешь рядом. А потом все поставки бурого лотоса в Ур контролируются гильдией, и покупателя при должном старании вычислить нетрудно. Кому улыбается быть выпотрошенным через два дня после дела? Да я так, к слову. Так больше и не говори ни по делу, ублюдок. Резко рявкнул я, решив, что пришло время проявить купленную над этими людьми власть. Я и без того услышал слишком много слов от того, кому хорошенько заплатили, чтобы делать дело и помалкивать. Длинный удивленно моргнул, отступил на шаг, оглянулся на своих товарищей в поисках поддержки, но остальные наемники молчали. «Всем слушать меня. Всякие обсуждения закончились, теперь лишь инструкции, приказы. Приказ первый, никаких пистолетов, только шпаги, кинжалы и это оружие. Собак бьем, как волков на охоте, и псаря с ними». Без нужды не убивать, оглушить, связать, кляп в рот. В доме тоже работаем без крови. Домочадцев, если проснуться, сгоняем в центр холла. И там вяжем одного к другому. Уверен, по дому будет бегать немало полураздетых женщин. Чтоб никаких фантазий на этот счет. Наше дело быстрое и тихое. Бастардов будете платить в другой раз. Всем все ясно. Кивки. Повторю еще раз, для верности. Вошли во двор, перекололи псов, оглушили псаря. Вошли в дом, связали челядь, оглушили, скрутили Нобеля вместе с его женщиной. Взяли, что велено, и пока все внутри грустно жуют кляпы, ушли. Теперь важное. К месту нас доставит экипаж моего партнера и вашего нанимателя. Обратно уходить будем водой. В условленном месте в канале будет ждать лодка. Впервые сначала Смотрин Альвада проявила беспокойность. Он нервно переступил с ноги на ногу, закрутил головой и, наконец, не выдержав, подал голос. «О чем речь, господа? Я могу вывести вас обратно за пределы канала, так же, как и провез. Будьте покойны, мою карету никто не станет досматривать. Как бы ему не примелькаться, раскатывая взад-вперед. Чем меньше наследим, тем лучше. И потом. Не хочу, чтобы внутри нас, пользуясь теснотой да темнотой, перекололи, как щенят в корзине. Наемники притихли, и даже длинный смутьян не нашел, что сказать. Вы мне не доверяете. В голосе Тага даже послышалась обида. Его клюв уставился на меня, точно обвиняющий перст. Я предпочитаю доверять только себе. Парень дело говорит, вставил неприметный наемник. Коли дело такое непростое, нельзя нам во всем зависеть от вас, мессир. Как бы хорошо ваше золото не звякало. Лучше уж сами явимся в условленное место, как дело сладим. И вам, и нам беспокойства меньше будет. От него, значит, зависеть не опасаетесь. Неприметный пожал плечами. Он будет с нами. Когда дело будет сделано, мы встретимся там же, где виделись с вами в первый раз, — сказал я, теперь уже ставив в зависимости наемника, в котором условленное место было невдомек. Там я передам вам шкатулку в обмен на оставшуюся часть денег. После мы разойдемся и забудем, что когда-либо видели друг друга. Хорошо излагаешь, малыш, мессир. Длинный неожиданно хлопнул меня по плечу. Все по уму. В нашем ремесле справить службу полдела. Надо потом еще с нанимателем очком-бачком разойтись. А то иные норовят спрятать концы в воду и к тем концам привязать каждого, кому платок на роток не набросить. Где будет лодка? Это знаю только я. И место, где мы потом встретимся с вашим нанимателем, знаю только я. Не хочу, заполучив шкатулку, оказаться наедине с вами четырьмя, без лишних гарантий, с вами и с вашей жадностью. Тоже разумно, засмеялся неприметный. Альвада напряженно дернулся, даже под маской было видно, как побледнело его лицо. Клинышки усов и бороды смотрелись на нем точно клеем оружейника. Мне это не нравится. Какие гарантии, что шкатулка не уйдет в чужие руки? Разве вы мало платите? Или кто-то может перебить вашу цену? Тага сухо рассмеялся. Я знаю пределы человеческой жадности. Их не существует. Всегда кажется, что найдется тот, кто даст больше. Мы свое дело знаем. Начал было длинный, но я его перебил. Я ваша гарантия, мессир Альвада. Вы знаете, кого нанимали для ограбления важного Нобеля. В случае обмана вы найдете способ шепнуть мое имя псам правосудия или ангелам, а то и тем и другим сразу. Я не буду рисковать такой перспективой, поскольку, в отличие от вас, мне жить в этом городе. Что касается этих молодцов, то буду говорить как есть. Виды они простецкого из тех, что предпочитают ощипанную курицу на вертеле, пышноперому павлину, гуляющему по саду. Они едва ли рискнут связываться с товаром, цены которому толком не знают, и при своем полете едва ли самостоятельно смогут найти другого покупателя. Как ни крути, а мы все тут завязаны на один конец. Островитянин поднял руку и пощипал себя за узенький треугольник бороды. Казалось, он сомневается. «Шкатулку не открывать», — сказал наконец он, — «ни при каких обстоятельствах». «Да, вы уже говорили это ранее, и я вас понял. Это часть задания». «Нет, не поняли», — рявкнул Альвада. «Содержимое шкатулки — не драгоценности и не какие-нибудь дипломатические письма, представляющие шпионский интерес. Внутри нее — смерть». И я хочу, чтобы она там осталась, покуда я не решу, как можно использовать содержимое без риска для себя. Оружие, — решил проявить сообразительность длинный наемник, — в шкатулке оружие, скрумагия. Ты плохо слышишь, Верзила. Резко окрысился на него Тага, да так, что дерзкий головорез смутился и отступил на шаг другой. Я сказал, что в шкатулке смерть, ламуэрте. Любой, кто будет рядом, когда она откроется, шкатулка будет закрыта. Я даю вам свое слово. Поберегите слова. Лучше молитесь, чтобы она была закрыта, когда вы попадете внутрь. Слова, сказанные Альвадой и как его там, в доходном доме Тишкаберила, крепко засели у меня в голове. И весь следующий день, сколько я не пытался их отогнать, сосредоточившись на том, что предстояло сделать, они никуда не девались. Чертов Тага отправил нас добыть для него ламуэрте и ухитрился сказать это лишь в последний момент. Ненавижу интриганов. Меж тем, поначалу все шло хорошо. Экипаж Альвады, здоровенная шестиместная карета, запряженная парой сильных крупных лошадей, свободно перевез нас через канал Веспина. На бортах и дверцах я не заметил гербов и корон, которые бы свидетельствовали о дворянском титуле, однако королевские мушкетеры, несшие охрану на одном из мостов, пересекавших канал, пропустили экипаж, не досматривая, ограничившись коротким диалогом со слугой, соскочившим с запяток. Сантагийский охотник на ведьм не иначе как прибег к какой-нибудь всесильной дипломатической бумажке из тех, что способны открыть любые двери. Осознание этого заставило меня еще раз задуматься над тем, кто же был наш наниматель на самом деле. И я сейчас не Бальваде, но о том, кто отправил его в погоню. Явно птица высокого полета. В Золотых холмах, как я уже говорил, я бывал не раз. Но вот заезжать сюда в карете при оружии, да еще и в компании 4 вооруженных головорезов, прятавших лица под матерчатыми масками, мне не приходилось. И, надеюсь, больше не придется. Время рассчитали точно. Когда экипаж Альвада остановился за четверть мили до особняка Лахьи, на город как раз спустилась самая глубокая ночь. Полнолуние давно миновало, на небе слабо светился лишь узенький серебряный серпик, а большая часть звезд утонула в плоских и драных облаках, которые ветер пригнал с моря еще днем. Самая та ночь для грабежей и прочих темных делишек. Света, правда, снаружи хватало. Горело множество газовых фонарей, натыканных вдоль широкой дороги, мощенной дробленым камнем. Но и теней, в которых можно таиться да красться, хватало. «Не начинайте сразу. Дайте нам вернуться к мосту», — глухо напомнил Тага, когда мы принялись выбираться наружу, побрякивая навешанным на нас железом. «И да помогут вам сыны Азазеля, принца-убийц». «Ауэ!» — негромко откликнулись наемники. Я промолчал. Поминать адского герцога, покровителя убийц, мне показалось неуместным, ведь планировалось обойтись малой кровью. Карета неспешно развернулась и уехала, поскрипывая новомодными пружинистыми рессорами. Мы же быстро перебежали через дорогу и залегли под стеной одного из особняков, скрытой от посторонних глаз тенью и аккуратно подстриженными кустами. Патрулей вроде не наблюдалось, но осторожность лишней не будет. Все, что следует, было оговорено, поэтому лишних слов не требовалось. Не скрою, меня малость потряхивала. Не только из-за слов Тага про смерть шкатулки, но и из-за самого предприятия. Открытый грабеж в Золотых холмах – дело неслыханное. Даже если благополучно унесем ноги, шума будет на весь блистательный и проклятый. Так что как только Альвада получит свое и уберется из города, придется залечь на дно и какое-то время не отсвечивать. А если что-то пойдет не так, живым лучше в руки мушкетеров не попадаться. Запросто могут и заговор против короны прилепить. Ведь земли-то эти – собственность его несовершеннолетнего величества, а из такого дерьма целым мало кто выбирался. Слегка нервничали наемники. Я видел, как их пальцы сжимались и разжимались на древках пик и рукоятях шпаг, а глаза возбужденно поблескивали из-под полей шляп. Выждав положенное время, мы тихо поднялись и, продолжая держаться в тени, припустили в сторону особняка Лахьи, пригнувшись, придерживая на ходу шпаги и кинжалы, и стараясь без особого, впрочем, успеха производить как можно меньше шума. Поддавая ходу, я успел подумать, что проще было бы степенно и открыто шагать по улице. Со стороны выглядят точно бойцы дружины одного из местных небожителей. Только инстинкты брали свое. Ну, и так сойдет. Теснота в Золотых холмах – понятие относительное. Поэтому особняк лютецианского графа от стены ближайшей резиденции другого аристократа отделяло по меньшей мере 150 ярдов. Это меня слегка успокоило. Если все делать по уму, глядишь, никто из соседей ничего и не чухнет. Добравшись до кирпичной стены, мы снова ненадолго залегли, убеждаясь, что не привлекли ничего внимания, и восстанавливая дыхание. Молодой и легкий на ногу, я, пробегая это расстояние, на полусогнутых не успел ни задохнуться, ни запыхаться. А вот наемнички подкачали, взапрели и запыхтели. Выждав несколько минут, я дал знак одному из головорезов Альвады, тот кивнул, сложил руки в замок, подставил их под ногу и, крякнув, подбросил меня наверх. Уцепившись за край, я потянулся, забрался на стену и, устроившись плашмя, принялся помогать подельникам сначала взобраться наверх, а затем спуститься по другую сторону. Шума при этом мы производили изрядно, и каждому казалось, будто на него неминуемо должно сбежаться полбатальона усачей в зеленом, озаряя ночь светом факелов и фонарей. Однако ночь оставалась темной, а улицы безлюдными. Оно, впрочем, неудивительно, давно заметил. Опасность и риск удивительным образом влияют на органы чувств, не только до крайности обостряя их, но и искажая восприятие действительности. В такие моменты воспаленное воображение превращает даже самые простые шорохи, на самом деле не способные привлечь чужое внимание, и за 10 шагов от тебя, вроде негромкой возни, постукивания ножен по камню и царапания ботинок о стену, в оглушительную какофонию. И пусть сознанием ты все понимаешь, обуздать пляску фантазии разум уже не способен. Сердце все равно будет бухать о ребра так, что кажется, будто его удары слышны за полверсты, а сопящего рядом подельника хочется удавить за возмутительное немилосердие к тишине. «Держимся вместе», — прошептал я, спрыгивая со стены. «Не разбредаться, идем группой», — двинулись.